Чтобы чем-нибудь себя занять или превозмочь жуткий страх прикосновения, я достал из картонки на дне платяного шкафа первый попавшийся альбом с фотографиями и принялся листать. Карточки крепились к черным листам альбома с помощью клейких уголков, сплошняком, снизу доверху. Отчасти это были отпускные снимки, работы уличных фотографов. Тетушка, одна или в обществе подруг на прогулках по берегу моря, под пальмами или позирующие возле памятников, подъездов фешенебельных гостиниц. Дамы всегда одеты скромно, выглядят самоуверенно, порой заносчиво, изредка весело. Попадались в альбоме и студийные фотографии разных лет, по которым я мог проследить превращение мечтательной юной модницы в энергичную особу с хмурым выражением лица, отметины жизни. Групповые снимки, как мне представлялось, изображали собрание родственников, но, возможно, я ошибался. Мужчины в этом альбоме встречались редко, а уж про таких, что наводили бы на мысль о любовной интрижке, я вообще молчу. Моя родственница, похоже, всегда была одинока, управляла или владела модными магазинчиками для дам. На некоторых карточках она стояла у входа в такие бутики с названиями вроде «Тушик» или «Ля Мимоза». Одна либо с кем-нибудь из сотрудниц. Выглядели магазинчики не слишком презентабельно, переполненные витрины, стойки с нанизанными на плечики платьями, выставлены на тротуар. Тетушка была скромной деловой женщиной, имела ограниченный круг знакомых и одно единственное близкое существо — собаку, фокстерьера. В альбоме нашли студийные фотографии этой собаки, настоящие портреты. Казалось, вся тетушкина жизнь прошла между магазином, квартирой и более-менее дорогостоящими поездками на отдых. В молодости она выглядела очаровательно. Правда, о личной ее жизни фотоснимки не говорили ничего, возможно, таковой просто не существовало. В финансовом отношении она, пожалуй, всегда была независима. С годами все более одинока, за исключением собаки, никаких привязанностей не имела и очень старалась производить впечатление солидное и положительное. Читала газеты. И книги тоже я обнаружил в квартире, Бальзака, Мопассана и еще кое-какие романы. Но ничего такого, что позволяло бы сделать вывод об особых пристрастиях. Я попробовал воскресить в памяти тетушку, какой видел ее в те считанные разы, когда бывал у нее в гостях. Ко мне она относилась неровно. То по-матерински опекала, то принималась командовать, то подлизывалась. «Садись, садись, ты наверняка устал. Сейчас сварю тебе кофейку». Напрасно я говорил, что ни сидеть, ни пить кофе не хочу, так как буквально только что сидел в бистро и пил кофе, чтобы не заявиться к ней раньше времени. Никаких возражений. Тетушка спешила на кухоньку и ставила кофе, что-то напивая со слегка отсутствующим видом. Раздавался звонок в дверь. Собака заливалась лаем. Тетушка кричала: «Тише, тише, замолчи, негодник!» И через дверь спрашивала: «Кто там?» Это были соседи, чета стариков. Сморщенная темнокожая женщина, а за ней высокий, корпулентный мужчина с неуверенной походкой, слепой. Алжирцы, как я позднее узнал. С собакой на поводке я спускался вниз, слыша за спиной резкие голоса женщин и задумчивый голос слепого. И возле дома ждал тетушку, которая решила сводить меня в ресторан. Я положил альбом на место, в картонку. По сути, я ничего о тетушке не знал. Родственницей она числилась в основном только на бумаге. Общих воспоминаний, связующих нити, у нас было всего ничего. И вдруг меня занесло к ней в наследники. В этом наводящем тоску, даже отталкивающем окружении, где я шевельнуться не смел, мне неожиданно показалось, будто у меня тоже нет биографии, нет прошлого, будто и мама никогда меня не ласкала, и отеческая рука по волосам не гладила. Будто ни чувства, ни воспоминания никогда не связывали меня с другими людьми. Я словно бы выпал из системы. Интересно, жив ли еще слепой сосед? Лучше бы слышать его задумчивый голос, а не назойливое воркование голубей на заднем дворе. «Паралич души!» Где-то я читал эту фразу и тихонько пробормотал: «Паралич души!» сидя в монументальном кресле подле столика, где раньше стоял телевизор с тусклым слепым экраном. Что, если б тетушка увидела меня в этом жалком состоянии? «Охотник за наследством», — проворчал я, — «как ты смеешь жаловаться, что тебе досталась квартира? Досталась-то она тебе просто потому, что ты, по всей видимости, единственный ее родственник, во всяком случае, единственный, кого удалось разыскать. Вот почему ты можешь распоряжаться квартирой хотя бы до поры до времени, пока не будут завершены все формальности с наследством. По доброй воле тетушка бы ее тебе не оставила, ведь в таком случае имелось бы завещание. Квартира досталась тебе без всяких на то оснований, ты ее присвоил. На самом деле ты-то и погубил тетушку». «Погубил? Отчего я так подумал? От того, что погубил другую, свою жену и единственную любовь? Тогда, как бывало и раньше, многие сотни раз она сидела у нашего обеденного стола на скамье подсудимых на эшафоте и покорно выслушала все, все обвинения, все подозрения, все, что я сумел выкопать из нашей совместной жизни, из ее прошлого, о котором имел весьма смутные представления. Я использовал против нее все, лишь бы унизить ее, выставить мелочной и уродливой. Она терпеливо слушала, даже не пытаясь хоть как-то защититься. Почему она молчала? Помнится, я думал, какая чистота души светится в ее облике. Я был в восторге, таял от восхищения, лежал у ее ног и в то же самое время словами терзал ее, убивал ее любовь. В конце концов она встала и ушла, молча. А на другой день вообще съехала с квартиры, забрав все свои вещи. Почему я не сказал того, что чувствовал на самом деле? Я люблю тебя. Ты все, что у меня есть на свете, вся моя гордость, фиалочка моя, останься со мной. Я жить без тебя не могу. Вместо этого — дыба. Почему мне было недостаточно, что она терпела меня, всегда держала мою сторону и в объятиях делилась самым сокровенным? Мне хотелось чего-то еще. Я жаждал большего, жаждал неопровержимого доказательства любви. Чтобы она ради меня выпрыгнула в окно, избавила меня от неверия, от грызущих сомнений, от меня самого и унесла на своих крылах за смертный предел? Не арестантская камера тетушкиной квартиры терзает меня и цепенит, а равнодушие, сердечная холодность. Паралич души — это и есть сердечная холодность. Я замерзаю. Тем не менее, жизнь продолжалась. Я ходил в разные места, как все, прикидываясь, будто очень занят. У меня завелась знакомая, подруга покойной тетушки. Я отыскал ее по тетушкиной записной книжке и навестил в расположенном неподалеку магазине. Эта полноватая дама средних лет торговала конторскими машинами, в том числе фотокопировальными. В окружении своей техники она выглядела по-деловому сдержанной, расчетливой, хотя на самом деле была не такая. Имела двоих детей от разных любовников, которыми гордилась едва ли не больше, чем детьми. Говорила об этих женатых мужчинах с глубокой симпатией, даже с благодарностью. «Ламур». И о тетушке отзывалась с величайшим уважением. Несколько раз повторила: «Храбрая женщина». В оккупированном Париже поддерживала связь с сопротивлением, передавала депеши, пряча преследуемых. Сплошь рискованные предприятия. А я о них, понятно, знать не знал. Мы иной раз ходили вместе поужинать в ресторан. И однажды после ужина она поднялась ко мне в тетушкину квартиру на бокальчик вина. Заметив, что ее интерес ко мне начинает выходить за рамки традиционной вежливости, я изрядно оробел. А заметил я это по излишней горячности, с какой она немедля приняла мою сторону, когда я упомянул, что жена ушла от меня. «Возьмите чистый лист бумаги», — сказала она с гневно-презрительным видом, «напишите на нем имя экс-супруги и перечеркните жирной чертой, вот так». И она энергично изобразила в воздухе черту. Она на моей стороне, она за полную ясность. Иногда я мимоходом забегал к ней в магазин просто поздороваться, ведь если не считать братьев из прачечной, она была единственной моей знакомой. Я хватался за любой предлог, лишь бы уйти из квартиры, иной раз даже ночью. Однажды уже за полночь прошел всю торговую улицу с ее мясными, зеленными и фруктовыми магазинами, сырными лавками и булочными, темными об эту пору, спрятанными за опущенными рольставнями. Искал какое-нибудь открытое заведение. И нашел одно — бар, в названии которого было что-то футбольное. «Футбольный бар». Вошел. У стойки сидели арабы. За стойкой хозяйничала дебелая мамаша. Обслуживая посетителей, она обращалась к ним наигранно резким тоном, чем напомнила мне тетушку. Настроение тут царило оживленное, семейное, уже слегка разнузданное. Арабы веселились, затевая дурацкие игры с собаками, доберманом и овчаркой, которые днем обретались позади стойки. А теперь вылезли оттуда и нет-нет тыкали с мордами мне в ляжку.